Глава 14. Спокойно умываюсь, тщательно чищу зубы, волосы расчесываю. Выгляжу отвратительно. А как еще может выглядеть женщина 40+ с утра, особенно если накануне выпивала и плакала? Накладываю под веки патчи, не очень их люблю, но дочка дарит, все время объясняет, что их обязательно надо использовать, чтобы кожа была гладкой. Чтобы кожа была гладкой, мне нужна машина времени. Или пластический хирург. Или хотя бы косметолог. Нет, я хожу, ходила, было дело. И в принципе не так уж я ужасно выгляжу. Но не этим утром. Может взять и все лицо патчами этими обклеить? Будет эффект? Или маску тканевую достать, где-то лежит. Тоже Анютка дарила. Воспоминания о дочери режут сердце острой бритвой. Она знала, точно знала об отце и этой. И ничего не сказала мне, почему и за что. То, что я увидела в ее глазах, что это было? Жалость, раздражение? Интересно, как она это объяснит? Ты, мам, сама не понимаешь, что ли? Папа молодой и красивый, полный сил. Ему нужно двигаться вперед, а ты его тормозишь. И вообще, мужчинам в возрасте, статусным, нужна рядом молодая и красивая, чтобы их уважали и чтобы им завидовали. Примерно так, да? А что делать нам, женщинам, которые в режиме «скоро ягодка опять»? Мы ведь, такие женщины, прошли со своим мужчиной весь путь. Вместе поднимались, вместе шишки набивали. Вместе строили дом, очаг, детей рожали. Были для мужчины надежным тылом. Ведь мужчине важно, чтобы за ним кто-то стоял, чтобы был этот самый тыл. Важно. И я старалась. Я его постоянно настраивала на то, что все получится, что он будет успешен, что он самый-самый. Ведь были моменты провалов, были. Были моменты, когда все отвернулись, и друзья, и даже родители. Да, в самом конце нулевых, когда Боря попал с обналичкой, когда чуть не сел, пришлось бизнес отдать, чтобы рассчитаться, квартиру новую продать, и снова все с нуля. Что тогда его отец с матерью сказали? У нас нет больше сына, в нашей семье преступников нет и не было. Как будто генерал Иноземцев никогда не брал взятки. Да он поднялся на этом. Скольких он отмазывал от службы и от горячих точек. А награды, которые получали не те, кто служил, а те, кто платил. Грязи там было достаточно. Но стоило Боре оступиться, как его буквально камнями закидали. И кто был виноват? Я, конечно. А кто же еще? Это из-за нее все, Боря. Все из-за нее. Ты на нее столько денег тратишь. Ей все мало. Дай, дай. Зачем ты вообще влез в этот бизнес? Это его маман сказала тогда. А я, дура, проглотила. Вообще много глотала из того, что не нужно было. Просто потому, что понимала, если будет скандал, то хуже будет мне и Боре. Особенно Боре. Его жалела. Это позже уже, когда выросла, зубы отрастила и стала огрызаться, начала задумываться, а почему, собственно, я его жалею? А жалеет ли он меня, когда его родители мою личность по стенке размазывают? И ссоры у нас были по этому поводу. Когда Борис заявлял, что они вот такие, их не переделаешь, неужели я не могу быть немного спокойнее, не обращать внимания? Не обращать на что? На то, что на тебя смотрят, как на пустое место, и в твоем же доме критикуют твою готовку, уборку, внешний вид? Жаль, что я так и не решилась тогда тарелку с салатом свекрови на голову надеть, когда она сказала, что дочь ее подруги готовит вкуснее, а мою стряпню есть невозможно. Сука! Ладно, патчи, походу, не сработали. Я все еще опухшая, но зато злая. Надеваю уютный домашний костюм. Да, худеть надо. Ничего, главное сейчас на стрессе не начать жрать, а так я за себя возьмусь. Хорошо, что стук в дверь прекратился. Но там, в моей гостиной, Иноземцевы явно ведут семейный совет. Против меня. В моем доме. Да, именно в моем. Потому что эту квартиру мы выбирали вместе, покупали вместе, ремонт делали. Тут все моими руками собственными создано. Весь этот уют, удобство и комфорт. И вот сейчас тут, за дверью, хозяйку дома полощут и с дерьмом смешивают. Ну не мразили. Выйти к ним. «Нет, стоп. Сначала Герман. Герман Крестовский. Мне хоть бы понять толком, кто он такой. Открываю телефон, лезу во всемогущий Яндекс. Почему-то люблю его больше, чем иноземный Гугл. Крестовский Герман Львович, юрист, адвокат. Специализируется на разводах, обычно выступает на стороне мужчин. Любопытно. Крестовский жестко воюет за право мужчины на свое имущество. Его клиенты обычно оставляют жен ни с чем. Неоднократно становился участником скандалов с постановочными изменами. Он сам или его сотрудники участвовали в подставах, завязывая отношения с женами клиентов, чтобы позже обвинить их в неверности. Интересно, девки пляшут. И не меня ли сейчас свекровь обвиняла в том, что это у меня любовник, намекая на Германа? С другой стороны, что я теряю, позвонив ему? Терять мне уже нечего. Если я не буду шевелиться, меня и так вышвырнут из собственного дома, оставят ни с чем. Поэтому... Алло, Герман Львович?